Глава 12. Сэмюэль Глейтс был счастлив, когда в кругу семьи после ужина садился в удобное кресло и блаженно созерцал Ребекку и детишек. В тот вечер Маклер, как всегда, закурил сигару и взял газету со стола. Наиболее интересные пассажи он обычно читал вслух, чтобы разделить удовольствие с Ребеккой. «Ой-ой-ой!» — вдруг вскрикнул он. Супруга, штопавшая в это время чулок, подняла глаза. «Что с тобой, Сэмюэл?» Мистер Глейтс повернул к жене слегка перекошенное лицо, но мужественно попытался изобразить улыбку. Не зря же он дал клятву никогда не приносить сугубо деловые неприятности к домашнему очагу. «Да нет, ничего страшного, дорогая. Чисто деловой вопрос», — уклончиво ответствовал Маклер. Но Ребекку напускное спокойствие мужа не обмануло. Выдворив из комнаты детей, она повторила вопрос. «Что случилось, Сэмюэль?» Супруг слегка позеленел от волнения и лишь молча ткнул пальцем в один из абзацев статьи, где речь шла об убийстве Глории Костелло. В тот день, когда исчезла мисс Ван Дорн, на ней было жемчужное колье, которое оценивается в 8000 фунтов. К счастью, полиции удалось получить очень точное описание этой драгоценности, и теперь оно разослано по всем участкам. Жемчужное колье может стать очень важной уликой, и, разыскав его, полиция, возможно, сумеет найти и пропавшую американку. А это приблизит нас к разгадке трагедии в Критсоне. А дальше крупным шрифтом было набрано описание колье. Того самого колье, что недавно приобрел в Амстердаме мистер Глейтс. Прочитав все это, Ребекка с тревогой спросила. «Надеюсь, тебя тревожит не эта история с жемчугом, Сэмюэль?» Тот покачал головой. «Ой-ой, как же мне не расстраиваться, если я заплатил за него 4000 фунтов!» Миссис Глейтс, руки в боки, решительно встала перед мужем. «Расскажи мне все, Сэмюэль!» Маклер безропотно покорился. «У меня в записной книжке до сих пор лежит визитная карточка этой дамы», — со слезой в голосе закончил он. «Погляди, графиня, ну разве я не сумею отличить настоящую аристократку от подделки, а?» Ребекка знала, что ее супруг безукоризненно верен ей, но все же слишком чувствителен к женской красоте и очарованию великосветских дам. Как преданная жена, она отринула беспочвенную ревность, а также мучительный вопрос о потере 4000 фунтов и думала лишь о спасении своего благоверного. «Тебя не в чем упрекнуть, Сэмюэль», — твердо заявила Ребекка. Коммерсант так поглядел на жену, словно опасался, не потеряла ли она внезапно рассудок. «По-твоему, потерять столько денег — это пустяк?» «Я имела в виду, что полиция не может к тебе прицепиться». «Полиция?» Мистер Глейтс содрогнулся. «И впредь ты тоже не сделаешь ничего плохого. Ведь так, Сэмюэль?» С нажимом осведомилась миссис Глейтс. «Естественно, не сделаю, Ребекка», — пробормотал Маклер, вытирая пот со лба. «И если ты меня послушаешь, то завтра же с позаранку пойдешь в Скотланд-Ярд и отдашь полицейским жемчуг». «Ой-ой, я мог бы разорвать нить, Ребекка», — в отчаянии предложил он. «А в разобранном состоянии колье никто не...» «Сэмюэль, завтра утром ты отнесешь жемчуг в полицию». Мать его детей вынесла вердикт. «Так какой смысл упираться?» «И потом», — добавила жена, — «мистер Ван Дорн богат, верно? Значит, он будет рад получить колье обратно». Она ободряюще улыбнулась мужу. «Поверь мне, Сэмюэль, это может оказаться даже выгоднее, чем ты думал». На следующее утро торговый посредник и специалист по драгоценным камням с Хэттон-Гарден вошел в ворота Скотланд-Ярда с таким ощущением, будто добровольно бросился в зияющую бездну. Переполнявшее его отчаяние хлынуло через край, когда инспектор Кеннеди выслушал всю историю о покупке злосчастного колье. Полицейский горящими глазами разглядывал жемчуг, предусмотрительно выложенный Глейтсом на стол. Единственное темное пятно на общей картине — то, что описанная Глейтсом женщина ничуть не походила по описанию на Эдриэн Ван Дорн. Впрочем, та могла поручить кому-то сыграть роль графини и заключить сделку. Но на всякий случай Кеннеди решил отправить в Крейгован телеграмму. «Начальнику полиции Крейгована, срочно сообщите, где сейчас находится графиня Крейгован». «Лондон, отдел по расследованию убийств, инспектору Кеннеди». Ответ пришел в тот же день. «Лондон, Скотланд-Ярд. Графиня умерла от пневмонии 6 месяцев назад. Начальник полиции Крейгована».